Сидни Шелдон. Тилли Бэкшоу. Ангел тьмы. Моей сестре Элис. Серые волочащиеся крылья, Азраил, ангел смерти, и все же души, несомые им сквозь мрак и холод, видят изнанку этих сложенных крыльев и уверены, что они выложены золотом. Роберт Гилберт Уэлш. Азраил. 1917 год. Часть первая. Глава первая. Лос-Анджелес, 1996 год. Ему позвонили около 9 утра. «Подразделение 8А73, прием!» «Да, это 8А73», — патрульный зевнул в рацию. Ночь выдалась длинной, утомительной, проведенной в объездах западного Голливуда. И ему не терпелось добраться до кровати. «Что стряслось?» «Срочный вызов, 911. Женщина, в истерике». «Возможно, моя жена», — пошутил патрульный. «Вчера я забыл о годовщине свадьбы, и теперь она желает закатать мои яйца в банку». «Ваша жена испанка?» «Не-а, тогда это не она». Патрульный снова зевнул. «Адрес?» «Ломависта, 24». «Славный райончик. Что случилось?» «Горничная положила слишком мало икры на тост». Дежурный фыркнул. «Возможно, ДН. Домашнее насилие». «Возможно?» «Леди так вопит, что трудно разобрать слова и понять их смысл. Мы посылаем наряд, а вы ближе всех. Как скоро вы и ваши парни могут оказаться там?» Патрульный колебался. Микки, его напарник, смылся со смены пораньше, чтобы развлечься с очередной гламурной шлюшкой на Голливудском бульваре. Микки менял девиц, как другие мужчины, носки. Патрульный вполне сознавал, что не стоило бы его покрывать, но Микки был так чертовски обаятелен, что сказать ему «нет» — все равно, что плыть против течения. И что теперь делать? Если признаться, что он один, турнут обоих. Но и перспектива приехать на ДН в одиночку малопривлекательна. Разъяренные мужья, как правило, не самые большие поклонники полицейского управления Лос-Анджелеса. Черт! Будем в 5. Ну, пусть только шлюшка Микки окажется вторым сортом. Дом 24 на Лома Виста оказался большим, тянувшимся едва ли не целый квартал зданием в стиле испанской миссии 20-х годов, стоявшим высоко на голливудских холмах. Почти незаметные, обвитые плющом ворота, врезанные в 15-футовую стену, не давали представления о скрывавшейся за ними роскоши. Широкой, извилистой подъездной аллее, садах, таких огромных и ухоженных, что могли принадлежать скорее загородному клубу, чем частным собственникам. Но патрульный все это отметил мельком, потому что осматривал сцену преступления. Распахнутые ворота, приоткрытая входная дверь, никаких признаков взлома. И неестественная тишина. Он вынул пистолет. «Полиция!» Нет ответа. Когда эхо его голоса замерло, откуда-то сверху донесся тихий стон, словно где-то закипал чайник. В тревоге оглядевшись, он поднялся по лестнице. «Пропади ты пропадом, Микки!» «Полиция!» — крикнул он снова, уже громче. Стоны доносились из какой-то спальни. Он ворвался туда с пистолетом наготове. «Какого хрена?» Он услышал женский вопль и тошнотворный стук собственной головы об пол. Деревянные доски были скользкими, будто политыми маслом. Только скользкими они были не от масла, от крови. Детектив Дэнни Магуайр из убойного отдела пытался скрыть раздражение. Горничная несла какую-то билиберду на испанском, то и дело повторяя «Эль Диабло». «Дьявол? Это сделал дьявол?» «Ничего не понять». Детектив напомнил себе, что в конце концов эта женщина не виновата. Бедняжка была совершенно одна в доме, когда нашла их. Неудивительно, что она все еще в истерике и продолжает что-то выкрикивать. Он едва мог разобрать слова «бедная», «ужасная трагедия». После 6 лет службы в отделе Дэнни Магуайра трудно было чем-то удивить. Но на этот раз... Обозревая сцену убийства, Дэнни чувствовал, как бургер, недавно съеденный им в ин и аут, рвется в пищевод в отчаянной попытке обрести свободу. Неудивительно, что патрульный, увидевший это, не совладал с рвотными порывами. Здесь явно поработал маньяк. Если бы не алое море крови, впитавшейся в доски пола, это походило бы на вооруженный грабеж. Комнату обыскали, ящики выдвинули, шкатулки с драгоценностями опустошили. Повсюду были разбросаны одежда и фотографии. Но настоящий кошмар ждал их у изножья кровати. Два тела – мужчина и женщина. Первая жертва – немолодой мужчина в пижаме. По горлу полоснули несколько раз с такой яростью, что голова почти отделилась от тела. Связан по рукам и ногам, как животное на скотобойне, веревками, толстыми, как альпинистские канаты. Убийца примотал изуродованный труп к обнаженному телу второй жертвы, женщины, очень молодой и очень красивой, судя по идеальной фигуре. Хотя лицо так пострадало от побоев, что наверняка сказать было сложно. Но достаточно было одного взгляда на окровавленные бедра и область паха, чтобы стало ясно. Она жестоко изнасилована. Прикрыв рот рукой, Дэнни подошел ближе. Запах свежей крови становился невыносимым. Но не это заставило его отпрянуть. «Принесите нож», — коротко велел он горничной. Та тупо уставилась на него. «Кучи ее», — пояснил он. «Быстрее! Кто-нибудь вызовите скорую. Она еще дышит». Нож принесли. Дэнни Магуайр стал осторожно надрезать веревки, опутывавшие два тела. Женщина начала тихо плакать, то и дело теряя сознание. Дэнни нагнулся ниже и почти прижал губы к ее уху. Даже в этом ужасающем состоянии она казалась красавицей. Темноволосой, полногрудой, с мягкой молочно-белой кожей ребенка. «Я из полиции», — прошептал он. «Вы в безопасности. Сейчас доставим вас в больницу». Когда веревки ослабли, голова старика, как уродливая хэллоуиновская маска, свалилась на плечо Дэнни. Тот едва сдержал рвоту. Кто-то из следственной бригады тронул его за плечо. «Определенно вооруженный грабеж, сэр. Сейф пуст, драгоценности исчезли, и несколько картин тоже», — Дэнни кивнул. «Имена жертв. Дом принадлежит Эндрю Джейксу». «Джейкс, знакомое имя. Он арт-дилер. А девушка?» «Анжела Джейкс. Его дочь?» — коп рассмеялся. «Внучка?» «Нет, сэр, жена». Дэнни мысленно обозвал себя болваном. «Ну, конечно, она его жена. В конце концов, они в Голливуде. Старина Джейкс, должно быть, стоит целого состояния». Наконец, веревки поддались. «Пока смерть нас не разлучит», — подумал Дэнни, когда Анжела Джейкс буквально отвалилась от трупа мужа и упала ему на руки. Дэнни снял куртку, накинул ей на плечи, прикрыв наготу. Она снова пришла в сознание и дрожала. «Все в порядке», — повторил он. «Вы в безопасности. Анжела, верно?» Она молча кивнула. «Можете объяснить, что случилось?» Она посмотрела на него, и он ясно увидел, что с ней сделали. Синяки под глазами, один из которых распух так, что не открывался. Ссадины по всему телу, царапины. Должно быть, она сопротивлялась изо всех сил. «Он сделал мне больно», — прошептала она едва слышно. Похоже, ее утомляла сама необходимость говорить. «Не торопитесь, время есть». Она помолчала. Дэнни выжидал. «Он сказал, что отпустит Эндрю, если я...» Взгляд упал на окровавленный труп мужа, и она разразилась рыданиями. «Кто-нибудь ради всего святого, прикройте его!» — рявкнул Дэнни. «Как можно вытянуть из женщины хоть что-то связанное, если рядом труп мужа?» «Не можем, сэр, пока нельзя. Судебные эксперты еще не закончили». Дэнни метнул на сержанта уничтожающий взгляд. «Я сказал, прикройте его!» Сержант побледнел. «Да, сэр!» На тело Эндрю Джейкса набросили одеяло. Но было слишком поздно. Его жена в глубоком шоке раскачивалась вперед-назад. Глаза ее остекленели, она что-то бормотала. Но Дэнни не мог разобрать слова. Что-то вроде «у меня нет жизни». «Скорая уже здесь?» «Да, сэр, только что прибыла». «Прекрасно». Дэнни отошел подальше от жертвы и жестом подозвал своих людей. Те сгрудились вокруг него. «Ей нужен не только доктор, но и психиатр. Офицер Менендес. Вы едете с ней. Постарайтесь, чтобы ее сначала осмотрели и получили доказательства изнасилования. Мазки, смывы, анализы крови, полный набор. Конечно, сэр. Завтра детектив Макгуайр допросит Анджелу Джейкс по всем правилам. Сегодня она не в том состоянии. И, кстати, возьмите с собой горничную. Я ничего не соображаю из-за ее воплей». В комнату вошел тощий молодой блондин в очках с роговой оправой. «Простите за опоздание, сэр». Детектив Дэвид Хеннинг, хоть и выглядел несуразно, считался одним из лучших, наиболее проницательных и логически мыслящих следователей в стране. Дэнни был рад его видеть. «А, Хеннинг, хорошо. Звоните страховщикам, пусть составят полный список похищенного. Проверьте ломбарды и веб-сайты, может, что-то всплывет». Хеннинг кивнул. «Кто-нибудь найдите того, кто устанавливал сигнализацию. Этот дом выглядит укрепленным, как Форт Нокс, но, похоже, киллер вошел сюда без особых трудов». «Горничная упомянула, что около 8 часов вечера слышала какой-то грохот», — доложил офицер Менендес. «Выстрел?» «Нет, я спрашивал, но она ответила, что это скорее было похоже на падение тяжелого предмета мебели. Она уже хотела подняться, проверить, в чем дело, но миссис Джейкс остановила ее и сказала, что пойдет сама». «И что потом?» «Потом ничего. Горничная поднялась наверх в 8:45, чтобы, как обычно, принести старику какао. Нашла их и набрала 911». «Какао». Дэнни Макгуайр попытался представить супружескую жизнь Джейксов. Богатого похотливого старикашку, каждую ночь устраивавшего в постели артрозные конечности рядом с гибкой, чувственной молодой женой, а потом ожидавшего горничную с чашечкой какао. Как могла Анджела Джейкс терпеть прикосновение этого мерзкого типа? Дэнни представил покрытые старческими пигментными пятнами костлявые пальцы, гладившие грудь и бедра Анджелы. И как бы глупо это ни казалось, мысль о чем-то подобном разозлила его. А может, не его одного? Причем разозлила настолько сильно, что подтолкнула к убийству. С утра пораньше детектив Макгуайр, сгорая от нетерпения, отправился в медицинский центр Сидерс-Синай. Это было его первое большое расследование убийства. Жертва, Эндрю Джейкс, принадлежал к высшему обществу Беверли-Хиллз, и подобное дело могло способствовать быстрому продвижению Дэнни по карьерной лестнице, в случае успешного завершения, разумеется. Но вовсе не карьерные соображения подстегивали его, а возможность снова увидеть Анджелу Джейкс. В молодой миссис Джейкс было нечто манящее, то, что наполняло сны Дэнни прошлой ночью. И дело было не только в ее красоте, в ее созданном для секса теле. Все увиденное им свидетельствовало о том, что девушка была циничной охотницей за деньгами. Но Дэнни отчего-то надеялся, что это не так. Должно же быть объяснение браку с человеком настолько старым, что годился ей в деды. Макгуайр ненавидел подобных золотоискательниц, но при этом не хотел ненавидеть Анджелу Джейкс. Как пациентка, сестра, дежурившая у дверей отдельной палаты Анджелы, с подозрением уставилась на Дэнни. «А вы кто?» Он сверкнул полицейским жетоном и самой победоносной ирландской улыбкой. «О, доброе утро, детектив!» Сестра ответила на его улыбку, незаметно посмотрев на левую руку Дэнни. Нет ли на ней обручального кольца? Парень был необычайно привлекателен. Сильный подбородок, лазурно-синие глаза и черные кельтские кудри, за которые ее собственный бойфренд, наверное, готов был убить кого угодно. Пациентка очень слаба. «Насколько слаба? Можно ее допросить?» «Можешь допросить меня», — подумала сестра, восхищенная атлетическим сложением Дэнни, его мышцами, которые выделялись под простой белой рубашкой от Brooks Brothers. «Можете войти, но помните, никаких волнений. Ей ввели морфий, чтобы облегчить боль в лице. Левая челюсть у нее сломана, и один глаз в скверном состоянии. Но она очень терпелива». «Спасибо. — поблагодарил Дэнни. «Постараюсь не задерживаться». Для больничной палаты комната была роскошной. На стенах висели хорошие, хоть и не слишком дорогие картины. В углу стоял стул для посетителей фирмы Уэсли Баррелл. У окна подрагивала изящная орхидея в горшке. Анджела Джейкс лежала на двух пуховых подушках. Синяки под глазами сменили цвет сливы на темную радугу самых разнообразных оттенков. Свежие швы на лбу придавали ей не слишком приятный вид портновского манекена, но она по-прежнему поражала красотой. Дэнни влекло к ней, как ни к одной женщине на свете. «Здравствуйте, миссис Джейкс». Он снова взмахнул жетоном. «Детектив Магуайр, не уверен, что вы меня помните. Мы встречались вчера ночью». Анджела слабо улыбнулась. «Конечно, я помню вас, детектив. Вы дали мне куртку. Лайл, это полицейский, о котором я вам говорила». Дэнни круто развернулся. Позади у стены замер самый красивый мужчина, которого Дэнни когда-либо видел по эту сторону киноэкрана. Высокий, со смуглой кожей, идеальным орлиным носом, с маленисто-черными волосами и синими глазами, миндалевидными, как у сиамского кота. Он неодобрительно щурился на Дэнни. На нем был дорогой, сшитый на заказ костюм, и при каждом его движении казалось, что по озеру разливается масло. Гладкое, текучее, почти вязкое. Дэнни тут же понял, кто перед ним. «Адвокат». Он презрительно скривил губы. За редким исключением, детектив Дэнни Магуайр не слишком жаловал адвокатов. «Кто вы и что здесь делаете? Посетители к миссис Джейкс не допускаются». «Лайл Риналта», — практически промурлыкал мужчина и, подойдя к кровати, по-хозяйски положил руку на ладонь Анджелы. «Я друг семьи». Дэнни уставился на двух неприлично привлекательных молодых людей, державшихся за руки, и пришел к неизбежному заключению. «Ну да, как же. А я царица Савская, друг семьи. Черта с два!» «Лайл был поверенным Эндрю», — пояснила Анджела. Голос ее был тихим и хрипловатым, совсем не то, что вчерашний испуганный шепот. Кончита позвонила ему прошлой ночью, рассказала, что случилось, и он сразу же пришел. Она с благодарностью стиснула руку Риналта, и ее глаза налились слезами. Он был просто изумителен. «Бьюсь об заклад, так и есть. Если вы в состоянии отвечать на вопросы, миссис Джейкс, я бы хотел...» «Не сейчас», — тут же заявил Риналта. «Миссис Джейкс слишком слаба. Может, вы дадите мне список вопросов, а я позабочусь о том, чтобы она ответила на них, как только отдохнет». «По-моему, я не с вами говорю, мистер Риналта», — сорвался Дэнни. Как бы там ни было, миссис Джейкс прошла через невероятно тяжкое испытание. «Знаю. Я пытаюсь найти того, кто это сделал». Помимо того, что на ее глазах убили мужа, она еще подверглась зверскому изнасилованию. Дэнни стал терять терпение. «Я в курсе случившегося, мистер Риналта. Я был там». «Но я не видела, как убивали Эндрю». Мужчины уставились на Анджелу, однако она смотрела только на Дэнни. Охваченный идиотским торжеством, он подошел к кровати и оттеснил Риналта. «Не хотите рассказать, чему именно стали свидетельницей?» «Ангел, тебе вовсе ни к чему что-то говорить», — вмешался поверенный. Дэнни вопросительно вскинул брови. «Так меня называл муж», — пояснила миссис Джейкс. «А вслед за ним и все его друзья. Я, конечно, совсем не похожа на ангела и иногда сильно досаждала бедному Эндрю». «Сильно в этом сомневаюсь», — покачал головой Дэнни. «Вы рассказывали о прошлой ночи, о том, что случилось». «Да, Эндрю был наверху, в постели. Я читала внизу». «В какое время это было?» Миссис Джейкс задумалась, потом произнесла. «Около восьми, полагаю. Сверху донесся шум». «Какого рода шум?» «Грохот. Я подумала, что Эндрю упал с кровати. У него последнее время бывали припадки. Тут вбежала Кончита, которая тоже услышала шум. Но я сказала, что поднимусь сама. Эндрю был человеком гордым, детектив. Если бы... Она поискала подходящее слово. Если бы он каким-то образом потерял способность двигаться или ушибся, то не хотел бы, чтобы это видела Кончита. Но меня он не стал бы стесняться. «Так вы поднялись одна». Она глубоко вдохнула и закрыла глаза, борясь с воспоминаниями. Лайл выступил вперед. «Ангел, пожалуйста, ни к чему расстраиваться». «Ничего, Лайл, все в порядке. Детективу нужно знать». Она снова взглянула на Дэнни. «Я поднялась одна. Но когда входила в спальню, кто-то ударил меня сзади. Это последнее, что я помню. Острая боль в голове. А когда очнулась, он насиловал меня». «Можете описать напавшего?» — спросил Дэнни, по опыту зная, что лучший способ успокоить свидетелей — придерживаться сухих фактов и действовать жестко. Как только начнется бред, вроде «знаю, как это тяжело для вас», откроются все шлюзы. Слезы, истерики. И допрос, считай, пропал. Анжела покачала головой. «Хотелось бы, но на нем была маска. Балаклава». «А как насчет телосложения?» «Большую часть времени он был сзади. Не знаю. Приземистый, полагаю. Невысок, но определенно силен. Я сопротивлялась, и он меня ударил. Сказал, что если начну вырываться, он покалечит Эндрю. Поэтому я перестала сопротивляться». Слезы заструились по ее распухшим щекам. «Где в это время был ваш муж? Пытался помочь вам поднять тревогу?» «Он...» Она с озадаченным видом поморщилась. Посмотрела на Лайла Риналта, но тот отвел взгляд. «Не знаю, где был Эндрю. Я его не видела. Может, на кровати? Не знаю». «Все в порядке», — заверил Дэнни, чувствуя, как нарастает ее беспокойство. «Продолжайте. Итак, вы прекратили сопротивление». «Да. Он потребовал дать шифр нашего сейфа, и я его назвала. Потом он снова меня изнасиловал. А когда закончил, ударил так, что я потеряла сознание. Когда я пришла в себя, первое, что помню — вас, детектив». Она посмотрела Дэнни в глаза, и у того внутри все перевернулось. Он тут же забыл очередной вопрос. Лайл воспользовался наступившим молчанием. «Кончита, горничная Джейксов, сказала, что украдены все драгоценности Анжелы и коллекция ценных миниатюр. Это верно?» Прежде чем Дэнни успел ответить, что у него нет привычки выкладывать друзьям семьи ценную информацию о расследовании убийства, Анжела выпалила. «Плевать мне на чертовы драгоценности. Эндрю мертв. Я любила мужа, детектив». «Уверен, что так и было, миссис Джейкс». «Пожалуйста, найдите животное, которое это сделало». Дэнни заставил себя вернуться к сцене вчерашнего преступления. Покрытый кровью пол, почти отрезанная голова старика, омерзительные, непристойные царапины на голых бедрах, грудях и ягодицах Анжелы Джейкс. «Животное» — самое подходящее слово. Хорошенькой сестры уже не было у двери палаты Анжелы Джейкс. Пока Дэнни дожидался лифта, к нему ручейком масла подплыл Лайл Риналта. «Вижу, детектив, вы не слишком высокого мнения об адвокатах». Тон его сменился с враждебного на снисходительный. Дэнни предпочитал первое. Тем не менее, замечание было на редкость точным. «Что заставило вас сделать такой вывод, мистер Риналта?» «Ваше лицо», — улыбнулся Лайл, — «если только ваша неприязнь не направлена исключительно на меня». Дэнни ничего не ответил. Лайл продолжал. «В этом вы не одиноки. Мой отец страстно ненавидел адвокатов. Он был буквально раздавлен, когда я окончил юридический факультет. Видите ли, я происхожу из семьи моряков». Отец был настроен решительно, либо военно-морская академия США, либо ничего. Интересно, почему он все это мне рассказывает? Пришел лифт. Дэнни нажал кнопку, но Лайл вытянул руку и придержал дверцу. Его лицо кинозвезды стало жестким, а кошачьи глаза предостерегающе блеснули. «Анджела Джейкс, мой близкий друг, предпочел бы, чтобы вы не донимали ее». И тут Дэнни не сдержался. «Это расследование убийства, мистер Риналта, а не игра в 20 вопросов. Миссис Джейкс — основной свидетель. Вернее, в данный момент она и ее горничная — мои свидетели». «Анджела не видела насильника. Она уже сказала вам это». Дэнни нахмурился. «Я думал, мистер Джейкс тоже был вашим близким другом и считал, вы хотите, чтобы мы нашли убийцу». «Разумеется», — бросил Лайл. «Или, возможно, вы не были так близки с Эндрю Джейксом, как с его женой? Так?» Похоже, это развеселило Лайла Риналта. «Должен сказать, что для детектива вы довольно плохо разбираетесь в людях. Думаете, мы с Анджелой любовники? А разве нет?» «Нет», — ухмыльнулся адвокат. Дэнни отчаянно хотелось в это верить. «Это тройное преступление, мистер Риналта», — пояснил он, убирая руку адвоката от двери лифта. «Изнасилование, ограбление и убийство. Настоятельно предлагаю вам не пытаться мешать расследованию, вставая между мной и свидетелем». «Это угроза, детектив?» «Считайте как угодно», — отмахнулся Дэнни. Риналто уже открыл рот, чтобы ответить, но двери закрылись, так что последнее слово осталось за противником. Судя по дернувшемуся подбородку и раздраженному лицу Лайла, такое с ним случалось нечасто. «До свидания, мистер Риналто». Минут через пять, когда Дэнни уже оказался на бульваре Уилшер, звякнул его мобильник. «Хеннинг, что-нибудь есть для меня?» «Боюсь, немного, сэр. Ни в ломбардах, ни среди предложений онлайн ничего не нашлось». Дэнни нахмурился. «Слишком мало времени прошло». «Да, сэр. Я также проверил завещание Джейкса». «И?» — оживился Дэнни. «Жена получает все. Никаких родственников, никаких благотворительных пожертвований». «Все это сколько?» «После уплаты налогов около 400 миллионов долларов». Дэнни присвистнул. 400 миллионов. Веский мотив для убийства. Правда, Анджелу трудно назвать подозреваемой. Вряд ли бедняга могла изнасиловать и избить себя сама. И тут Дэнни вспомнил слова, которые бормотала Анджела вчера ночью. «У меня нет жизни». «С 400 миллионов в банке у нее определенно начнется новая жизнь. Любая». «Какую она только захочет». «Что-то еще?» — спросил Дэнни сержанта. «Так, одна безделица. Драгоценности. Из сейфа украдено безделушек на сумму чуть больше миллиона баксов, плюс шкатулка с драгоценностями миссис Джейкс». Но Дэнни понял, что главное впереди. «И?» «И все это не застраховано. Бриллианты тянут на семизначную сумму, и ни один из них не добавлен к страховому полису владельца дома. Кажется странноватым, не так ли?» «Кажется, и очень». Но Дэнни думал не об оплошности владельца бриллиантов. «Послушай, я хочу, чтобы ты навел справки о парне по имени Лайл Риналта. Р-Е-Н-А-Л-Т-О. Говорит, что был адвокатом старика Джейкса. Сделаю». «Но что мне искать?» «Понятия не имею», — честно ответил детектив.